Глава четвертая. Сквозь сон Мейсон услышал настойчивый звонок телефона. Усилием воли он прогнал сон, нащупал выключатель лампы над кроватью и, зажмурив глаза от яркого света, поднял трубку и сказал: «Алло». Голос Пола Дрейка звучал очень оживленно и деловито. «Не хотелось беспокоить тебя, Перри», — сказал он. «Но сперва разбудили меня, а я решил ввести в курс и тебя. Ну, выкладывай». «Дом Карлина горит». «Большой пожар?» «Порядочный. В 5:05 послышалось что-то похожее на взрыв». «А сейчас который час?» 3:20. «Значит, пожар продолжается уже 15 минут, — сказал Мейсон. «А вы?» «Не заводись, Перри», — сказал Пол. «Моему человеку пришлось проехать 0,5 мили до станции обслуживания. Затем он позвонил в пожарную часть, потом мне, доложил обо всем, и лишь после этого я позвонил тебе. На все это нужно время». «Ладно», — сказал Мейсон, — «еду». «Я встречу тебя там», — ответил Дрейк и повесил трубку. Адвокат вскочил с постели, молниеносно сбросил пижаму, кинулся к стенному шкафу, натянул на себя спортивные брюки, ботинки для гольфа и плотный с глухим воротом свитер. Проверил, не забыл ли он бумажник и ключи, и, не тратя времени на то, чтобы выключить свет, выскочил из квартиры. 10 минут спустя патрульный автомобиль догнал машину Мейсона. Рассерженный офицер опустил окно. — Ты что, на пожар? — гаркнул он. «Где, черт возьми, горит?» Мейсон, не снимая ноги с акселератора, чуть повернул голову. 69:20, Уэст-Лорендо!» Офицер посмотрел на карту вызовов. «Смотри-ка, верно!» — сказал он своему напарнику. Шофер сокрушенно покачал головой. 12 лет работаю в полиции», — сказал он. «И впервые слышу, чтобы лихач правильно ответил на такой вопрос». Кварталов за 12 до Лорендо-стрит Мейсон увидел слабый красноватый отблеск на небе. Однако, добравшись до места, он обнаружил, что пожарные почти справились с огнем. Пол Дрейк, который уже переговорил с офицером, провел Мейсона сквозь линию заграждения почти вплотную к горящему дому. Остановившись позади одной из пожарных машин, Мейсон вопросительно взглянул на Пола Дрейка. «А, черт, холодно становится!» «Да, Пол, выкладывай!» Сыщик осторожно оглянулся, чтобы убедиться, что за ними никто не наблюдает. «Я не мог послать к этому дому сразу 3 людей. В моем распоряжении был только 1. Но я понял, по твоим словам, что время дорого, и принялся обзванивать своих агентов». Мейсон кивнул. «Первый, — продолжал Дрейк, — был на месте в 2:07. Он стал наблюдать за парадной дверью. Дом был весь темный. Около 1:30 какая-то женщина вышла из-за того угла, поднялась по ступенькам и вошла в дом. Она позвонила у двери. Моему агенту показалось, что либо у нее был ключ, либо дверь была открыта. Как выглядела эта женщина? 30-35 лет. Хорошая фигура. Больше сказать трудно, так как на ней был плащ. Она вошла в дом? Да. А когда она вышла? Вот на этот твой вопрос, — замялся Дрейк. Ответить мы не можем. Мы не знаем даже, ушла она или нет. Ясно. Что же было дальше? В 1:50 сюда прибыл мой второй агент, а в 2:05... или 1-2 минутами раньше, третий. Второй встал так, что мог следить за переулком и задней стеной дома. А третий находился, так сказать, в резерве, то есть был готов последовать за тем, кто выйдет из дому, или в случае необходимости выполнить какое-нибудь поручение тех двоих. Третий знал, что за домом уже следят 2, и задержался в дороге, чтобы расспросить о Карлине. Случайно ему повезло. На работающей круглосуточной станции обслуживания, примерно в 0,5 мили отсюда, Карлина хорошо знают. Он там даже пользуется кредитом. У Карлина есть «Шевроле», который он купил в 1946 году. Как они описали его внешность? Ему примерно 61 или 62 года. Голова круглая, скуластая, носит очки, кривая улыбка, рост около 5 футов 7 дюймов, вес около 165 фунтов. «Он самый», — сказал Мейсон. «Что еще?» «Ну вот, когда явился третий, ускользнуть незаметно из дома было уже невозможно. Тот, кто дежурил у парадной двери, сообщил другим агентам о женщине. Они договорились, как поддерживать друг с другом связь, если кто-то покинет дом. Но женщина не вышла?» «Нет, разве только ушла еще до того, как приступил к работе второй агент». «И никаких признаков жизни внутри дома?» — спросил Мейсон. «Не считая, конечно, пожара. Ни малейших». «Паршиво», — сказал Мейсон. Дрейк кивнул. «Ну, а теперь расскажи о пожаре». Примерно в 5:05 в доме раздался звук, похожий на приглушенный взрыв. 2-3 секунды ничего не было видно, а затем во всех окнах заполыхал огонь. Мой человек вскочил в машину, помчался на станцию обслуживания, позвонил в пожарное управление, потом мне и вернулся сюда. Двое других не покидали своих постов спереди и сзади дома. Из дома никто не выходил. Сперва моим агентам приходилось прятаться, но когда собрались люди, чтобы поглядеть на пожар, они просто смешались с толпой. И они уверены, что женщина не выходила. Она все еще там, если не ушла через заднюю дверь до 1:50. «Полиция уже расспрашивала вас?» — спросил Мейсон. «Пока нет». «Ну ладно», — сказал Мейсон. «Предупреди своих людей, чтобы не говорили лишнего. Мои лишнего не скажут. Им, главное, не нужно говорить, сколько времени они тут дежурят. Они не скажут никому ничего. Ты можешь доверять моим ребятам, Перри». Мейсон задумался. «Пожар вроде уже почти погасили». «Они здорово работают», — ответил детектив. 10 минут тому назад казалось, будто уж весь дом полыхает. А теперь, как видишь, стены спасены, и, возможно, почти полностью уцелеет нижний этаж». «А откуда начался пожар?» «Наверное, со второго этажа. Если бы мои люди не подняли тревогу сразу же, здесь сейчас уже не было бы ничего, кроме груды тлеющих углей. Я думаю, 5 минут пожарные смогут войти в дом. Сейчас они на крыше. Ее восточная часть почти полностью сгорела, но западная в порядке». «Вообще пожар, кажется, был сконцентрирован в восточной части дома». «Очень бы хотелось мне поглядеть все там внутри», — задумчиво произнес Мейсон. «Там, небось, сейчас сам черт ногу сломит», — предупредил Дрейк. «Обгоревшее дерево, угли, все это залито водой и так смердит, что твой костюм на месяц провоняет». «Ах, наплевать», — сказал Мейсон. «Мне очень хочется попасть туда». «Я могу это устроить», — сказал Дрейк. «Только нужно будет что-нибудь наврать. Предположим, ты адвокат хозяина». «Нет», — прервал его Мейсон, — «это не пойдет». «Тогда думай сам». «Я это и делаю, но придумать не так-то легко». «А почему бы ради разнообразия не сказать им правду?» — спросил Дрейк. «Какую правду?» «Я знаю лишь, что какая-то таинственная женщина мне позвонила и попросила, чтобы я передал ее поручение Карлину. Пока я не хочу, чтобы полиция знала об этом. Почему? Я ведь не знаю, что мы найдем внутри. А не все ли равно, что мы там найдем?» «Может быть, и нет. Только в этом дело или еще есть причина?» «Есть. Мне кажется, моя клиентка вряд ли хочет, чтобы полиция знала о ее связи с этим делом». «А кто твоя клиентка?» «Я не знаю». «Тогда и полиция не узнает». «Полиция может это выяснить, и тогда моей клиентке придется отвечать на все вопросы, которые они ей зададут». «Если ты хочешь что-то выдумать, — сказал Дрейк, — ради всех святых выдумай что-нибудь правдоподобное. Вон идет начальник пожарной команды. Мы должны что-нибудь быстро придумать. Сейчас он повернется, заметит нас и... О, идет к нам. Начальник пожарной команды медленно продвигался по направлению к ним. «Привет, шеф!» — сказал Дрейк. «Как дела?» «Вы знакомы с Перри Мейсоном, адвокатом?» «Совершенно верно», — сказал Мейсон, протягивая руку. «Вот так-так. Что вы тут делаете?» «Смотрим на пожар. Похоже, вы уже справились с огнем». «Да, сейчас уже закончено. Осталось все как следует залить водой, чтобы пожар не возобновился снова. А потом мы войдем внутрь взглянуть, что там творится. Вы войдете в дом?» «Да, очень скоро». «Будете что-нибудь искать? Тела погибших?» «О, — оживился Мейсон, — похоже, есть жертвы». Начальник пожарной команды внимательно посмотрел на него. «Если пожар загорается в жилом доме в такой час ночи, всегда можно предположить, что кто-то хватил лишнего и, раскуривая сигарету, бросил непогашенную спичку. Это случалось уже тысячи раз, и еще тысячи раз случится». Мейсон сказал, взглянув на Пола Дрейка: «Меня очень интересует техника борьбы с огнем в подобных случаях. Как я понимаю, вы...» «А меня интересует, — перебил его начальник пожарной команды, — каким образом вы оба оказались здесь, тем более что мы никак не можем выяснить, кто поднял тревогу». «Возможно, кто-то из соседей, — сказал Мейсон. — Вы еще не ответили на мой вопрос». «Собственно говоря, — сказал Мейсон, — я не совсем вправе отвечать на ваш вопрос. Почему?» «Допустим, — сказал Мейсон, приветливо улыбаясь, — что у меня есть клиент, который хочет купить этот дом и участок». «Ваш клиент хочет купить этот дом?» «Вовсе нет, я просто говорю к примеру». «Значит, дело обстоит не так». «Я не сказал, что так». «Я вас не спрашиваю, так ли оно обстоит. Я спрашиваю, дело обстоит как-то иначе?» «Да-да», — ответил, усмехаясь Мейсон. «Если бы вы не были пожарным, вам следовало стать адвокатом или детективом». Твердый, настойчивый взгляд пожарного изучал бесстрастное лицо Мейсона. «Нам часто приходится вести расследование», — сказал он наконец. «Как вы думаете, для чего я здесь?» «Чтобы погасить пожар. Для этого здесь мои люди. Я же прибыл потому, что нам в управлении сообщили. Это поджог. Дом загорелся изнутри. Взорвался бензин или что-то там в этом роде. Я хочу осмотреть дом изнутри». «Я тоже», — сказал Мейсон. «И я», — вступил в разговор Дрейк. «Нет, это слишком опасно. Мало ли что может случиться. Или балка упадет, или рухнет пол, или лестница. Я пойду один». «Ну, а если вы, — предложил Дрейк, — дадите нам шлемы?» «Шлемы дать, конечно, можно, — сказал офицер. — Но я и не подумаю этого делать». Один из пожарных помигал фонариком, и начальник команды сказал: «Меня зовут, я пойду. А вы оба побудьте пока здесь. Я хочу еще кое о чем расспросить вас». Он ушел. «Ну, все пропало», — буркнул Дрейк. «Я хорошо его знаю. Случись здесь кто-нибудь другой, все было бы в порядке. От этого же, если здесь и в самом деле был поджог, теперь не отвязаться». «Пол, — сказал Мейсон, — пошли своих ребят порасспросить соседей. Может, они что выяснят. А как ты узнаешь в этой толпе его соседей?» «Очень просто. Ты же хороший детектив. Соседи стоят в пальто, наброшенных поверх пижамы, и возбужденно переговариваются. Ведь они хорошо знают друг друга. Те же, кто живет дальше по улице, наверное, не знакомы. Пусть твои люди подойдут к оживленно разговаривающим группам». «Хорошо, — сказал Дрейк. — Подожди меня здесь». Мейсон стоял, глядя на дом, который освещался теперь только прожекторами. Пламени больше не было видно. От здания поднимался столб дыма, неся с собой характерный запах влажного обугленного дерева и обгоревшей обивки. Дождь прекратился, стало холодно. Мейсон сильно продрог и пожалел, что не надел пальто. Зрители понемногу начинали расходиться. Дрейк вернулся к Перри Мейсону и сказал: «Все в порядке. Мои люди действуют. Все трое снуют в толпе, выясняют все, что удается. А потом смотаются отсюда, прежде чем шеф пожарников выйдет из дома. Да, кстати, не мешало бы перебраться в такое место, где нам не смогут задавать вопросы. Мои люди явятся с докладом ко мне домой, а там у меня есть кое-что для тебя интересное». «Что же это?» «Разные специи, горячая вода, масло, сахар, ром. Горячий ром с маслом сейчас не повредил бы». «Так какого же дьявола мы здесь торчим?» — осведомился Мейсон. «Именно это, — сказал Дрейк, — я и хочу спросить». «Считай, что ты уже спросил.